Глава 6. Визит к господину Хартону. Утро Гарт начал с просмотра реклам фирм, специализирующихся на организации досуга населения. Быстро пробежав глазами стыдливые анонсы всевозможных заведений с весьма сомнительной репутацией, он натолкнулся на объявление в респектабельной рамке. Фирма приключений. Гарантированы приключения от веселых путешествий до смертельных схваток на всех континентах планеты за умеренную плату. Кавалерам медали «За мужество» скидка 10%. «Алло, Таратура!» Прямо из дома набрал номер инспектора комиссар Гарт. «На всякий случай, я еду в фирму приключений. Площадь Согласия 3. Подстрахуйте, хотя, я думаю, работы вам никакой не будет». «Вас понял, шеф. Разрешите полюбопытствовать. Вам мало бесплатных приключений?» «Появились лишние деньги. Не проигрывать же их в вист, как некоторые из моих коллег». «Чего примолкли, инспектор?» «Беру слова обратно, комиссар. Надеюсь». Без труда Гарт обнаружил на площади Согласия прекрасный особняк, относящийся к началу века, который был украшен скромной и солидной вывеской. «Фирма приключений». Гарт вошел в вестибюль, и тут же, словно о визите его было сообщено заранее, навстречу ему выпорхнула тоненькая девица в огромных темных очках, делающих ее похожей на стрекозу. «Чем можем быть полезны господину?» «Гарт. Дэвид Гарт». Он протянул визитную карточку, сразу узнав голос. С ней они беседовали по телефону. «Господину Гарду, очевидно, вам было бы интересно узнать, что...» «Я хотел бы купить приключения», — неожиданно для себя произнес Гард, перебив стрекозу. «О, сколько угодно, господин Гард», — обрадовалась девица. «Не трудно ли вам последовать за мною?» И, не дожидаясь ответа, пошла по длинному коридору с многочисленными дверьми, за которыми редкие голоса, далекий стук пишущих машинок и скорее угадываемый, нежели действительно слышимый шорох бумаг, создавали особый легкий звуковой фон, обязательный для каждой фирмы, стремящейся произвести впечатление на посетителей. А есть ли фирма, которая не стремилась бы к этому? Впрочем, мы отвлекаемся. Они вошли в приемную, где сидела другая девица. В точно таких же очках, но не в белой, а в красной юбке. Других отличий не отметил даже опытный глаз комиссара полиции. Белая стрекоза, кивнув Гарду, сделала движение руками, которое помогло ей выпорхнуть из комнаты, а красная, взглянув на визитку, сообщила комиссару, что она будет счастлива доложить о нем господину Хартону, который, в свою очередь, будет счастлив его принять. Через секунду Гарт уже сидел в просторном кабинете, улыбающегося всеми 32 искусственными зубами господина Хартона, пожилого грузного человека, розовое чело которого было обрамлено, как атолл, пальмами, кольцом весело вьющихся седых волосков, что вместе с лукавыми, даже плутовскими глазками, делало его похожим на старого вакха, спрыгнувшего за этот великолепный письменный стол прямо из рамы какой-нибудь аллегории Рубенса. Низко склонившись над столом, Хартон разглядывал Гарда, в то время как левая рука его машинально то накручивала на указательный палец, то раскручивала длинную черную прядь, высушенной до размера кулака головы индейца, которая украшала собой письменный прибор. На столе Хартона Гард сразу заметил множество других экзотических мумий. Чучело рыбы-пиранье, а зубы которой, как можно было заметить, по белым стружечкам во рту точились карандаши. Черепаховая пепельница стояла рядом с подставкой для трубок в виде медвежьей лапы. Настольная лампа с инкрустациями из тропических бабочек еще более усиливала впечатление, что вы находитесь скорее в каком-то этнографическом музее, нежели в кабинете делового человека. Хартон перехватил быстрый взгляд Гарда и безо всякой связи с только что прозвучавшими любезностями знакомства сказал: «Надо, господин комиссар, надо, для дела. На вас эта рыба не действует, а многие просто сразу замирают. Итак, вы хотите купить приключения. Я, признаться, удивлен. Я вижу вас скорее в роли продавца, чем покупателя. Вас, творца и гения приключений». Гард сразу понял, что Хартон — большой хитрюга. И эта очаровательная откровенность по поводу настольной экзотики и подкупающая лесть, от которой должно было дрогнуть сердце любого полицейского, все это говорило о хорошем импровизаторе, учитывающем психологию собеседника. Сразу стало интересно. «Вы правы. Мне не хватает собственных передряг. Я хотел бы купить приключения одному знакомому», — сказал Гард. «Мужчине, женщине?» «Мужчине». «Приключения, полагаю, без гарантии?» «Нет, почему же?» — удивился комиссар Гард. «Видите ли, мой опыт подсказывает, что если приключения покупают не для себя, то обычно не возражают против смертельного исхода». «А чем это отличается от убийства?» «То есть как это чем?» — воскликнул Хартон. «Во-первых, человек знает, на что идет. С согласия клиента. Только с согласия клиента. Во-вторых, смертельный исход, конечно, планируется, но он вовсе не обязателен. Мы спустили машину с одним парнем в Гранд-Каньон. Машина падала в пропасть глубиной в 1000 метров, а парень вылетел из кузова и повис на первом же кусте. Поломал на ноге мизинец, только и всего. А с раненым слоном был случай. Обычно, если у вас одно копье, раненый слон — верное дело. Поверьте, что в колючих кустах, а тем более на поляне, слон бегает быстрее человека. Обычно он хватает вас за ногу хоботом и бьет о землю. Бьет, пока вы не перестанете кричать. А уж после этого начинает топтать. Да, раненый слон — это чистый верняк. Но 3 года назад один моряк убежал таки от раненого слона. Иной раз подбираем группу смертников, фрахтуем какой-нибудь плохенький пароходик. Они плывут, а мы их где-нибудь эдак миль за 200 от берега возьмем, да и подорвем по радио. И что вы думаете? Глядишь, 2-3 приплывут на бочках или досках,